Дождавшись конца проскомидии, я тихонько вышел. Падал частый пушистый снег. Все посветлело, запахло вкусной морозной свежестью. Парень без шапки, с ведрами в руках, шел по тропинке вниз. Он был высокий, голубоглазый, со строгим лицом. Пестрая рубашка-гаванка, надетая по-модному на выпуск, была распахнута. На плече у него висела транзисторная коробочка, мурлыкавшая что-то нежно-крикливое. И в такт песенке парень на ходу чуть покачивался всем своим стройным телом, не меняя строгого выражения лица. Из дома напротив собора вышла девушка в легком ситцевом платьице, обтягивавшем ее как кожа. Всем своим круглощеким, курносеньким лицом она счастливо улыбнулась не то снегу, не то какой-то своей радости и крикнула: «Сережка!» Он остановился. «Зачем вниз? Иди к батюшкиному колодцу, все равно уж». Он послушно повернулся и пошел обратно. Он шел, не отрывая глаз от девушки. Вдруг он поставил ведра, подошел к ней и все с тем же строгим выражением лица обнял ее. Она вскрикнула и обвела руками его шею. Этот поцелуй под летящим снегом был так густ, так тягуч, так крепок, что я вчуже ощутил на губах его морозный огонь. Когда парень подошел к колодцу, я догнал его. «Послушайте», — сказал я, — «почему этот колодец называется Батюшкин?» Он вытащил полные ведра, поставил их на землю и сказал нехотя: «Да тут случай был с одним попиком». «С отцом Арсением?» «Ага». Он поднял обеими руками ведро, жадно отпил из него и пошел к дому. Когда я вернулся в собор, он был почти пуст. Старушки собирали свечные огарки, снимали с икон бумажные розы. Повар и балалаечник, кряхтя и хекая, вытаскивали из тамбура тяжелый ларь с образками, крестами, печатными иконками, выставленными для продажи. Исай Неделин щелкал на счетах, подбивая дневную выручку. Словом, начиналась церковная проза. Владыка и монашек рассматривали фрески. Отец Федор почтительно прислушивался. «Несомненно, Рублев», — говорил Преосвященный, вглядываясь в фигуру Сергия Радонежского. «Обратите внимание на эту розовую охру». «Мне кажется», — осторожно вмешался я, — «что рисунок слишком сух для Рублева. В его живописи больше чувства». Епископ вежливо выслушал и покачал головой. «Вы, я разумею, светских искусствоведов, — сказал он, — равняетесь на западное искусство, на эпоху Возрождения. Но ведь именно эта эпоха и покончила с религиозной живописью. Позвольте, а Боттичелли, а Сикстинская Мадонна, а весь Рафаэль, а?» Владыка нетерпеливо прервал меня, воздев руку жестом Иисуса Навина, останавливающего солнце. «Не то. Истинная вера была у средневековых примитивистов, у Чимабуэ, у Джотто. А дальше пошло обнажение телес, разврат. Уже ваш Боттичелли живописует одежду не для сокрытия плоти, а для открытия ее. В движениях, в изгибах тела появляется сладострастие. Под видом Бога-Матери изображает своих содержанок и просто уличных девок. Рафаэль, Леонардо и прочие – это художники в конец светские. К счастью, у нас пошло иначе. Древнерусское искусство не замутило веры чувственными материалистическими соблазнами Возрождения. Русский народ нравами своими суров. Самая неподвижность, и я не устрашусь сказать, костность нашей церковности уберегла религиозную живопись от греховных увлечений светскости и донесла до наших дней первозданную русскую строгость и прямоту. Епископ ораторствовал, стоя у стены на фоне изможденных бородатых угодников и столпников. Узкие прорези окон наполняли храм неясным дрожащим сиянием. Дымный дух ладана смешивался с щекочущим ароматом духов, исходившим от владыки. Постепенно вокруг него собрались люди. Отец Федор кивал головой и значительно взглядывал на балалаечника. Исай Неделин шевелил тонкими губами, точно смакуя что-то вкусное. Повар слушал с открытым ртом, ничего не понимая, но завороженный этим непрерывно льющимся потоком высоких слов. Монашек ходил вдоль стен, близоруко всматриваясь в киоты. «Не суйся ты, Христа ради, Иван Кузьмич!» — вдруг зашипел отец Федор, пытаясь оттереть певчего с лошадиным лицом. «Изыди из храма, недостойный иерей!» — загудел тот и тяжело брякнулся перед епископом на колени. «Не встану!» — гремел он своим пещерным басом. «В твоей руке, владыка арфа, как ты сыграешь, так я и станцую!» «Подымите его», — спокойно сказал Преосвященный. Иван Кузьмич сам вскочил. Он стоял, широко расставив ноги и слегка покачиваясь своим большим телом. Вдруг он икнул. «Это ничего», — сказал он успокоительно. «Это душа с Богом беседует». «Кто вы такой?» — спросил епископ. «Певчий я, владыка. Иван Кузьмич Мамонтюк. Пел я прежде хористом в оперете, но впоследствии уверовал и для спасения души перешел во храм Божий. Это хорошо. Скудна оплата, владыка. Договорились мы с двадцаткой за одну цену, а они разных удержаний понапридумывали, да отчислений для всяких якобы благолепий и тому подобное». «Истинная вера в деньгах не нуждается», — сказал епископ мягко. «Деньги помет». Мамонтюк дерзко посмотрел на владыку и забасил плаксиво. «Святые слова, владыка! Так пусть же будет воля твоя отдать мне того помету, сколько мне причитается по работе, ибо для пения на клиросе пожертвовал я сольной партии Анри в графе Люксембурге». «Течения в тебе много, Анри Кузьмич», — сказал епископ, усмехнувшись, повернулся и пошел вглубь собора. Все двинулись за ним. Мамонтюк потоптался разношенными валенками на древнем узорчатом полу, потом побрел к выходу. Вдруг повернулся и заорал, заполняя медным басом высокие своды собора. «Сам-то хорош! В шелковой рясе весь магнолией провонял, стиляга, сын Каина!» И бросился прочь из храма. Епископ, меж тем, вздев на крупный нос очки, внимательно рассматривал иконы на стенах. «Вот произведение древнего иконника», — почтительно указывал ему отец Федор. Преосвященный снисходительно улыбнулся. «Что это икона в древнем русском стиле, не спорю», — сказал он. «Но что написана она не ранее 19 века, тоже несомненно. Приемы ремесленные. А ведь старинные изографы даже палитрой не пользовались». «А чем же?» — заинтересовался Исай Неделин. «А вот чем». Епископ протянул руку и пошевелил пальцами. «Да-да, ногтями. Они клали краски на ногти и так определяли тона». Повар, балалаечник и бухгалтер переглянулись и покачали головами, удивляясь то ли искусству древних богомазов, то ли блеску и отточенности епископских ногтей. «А вот этот образ постарше», — сказал епископ, нагибаясь. «Архангел Гавриил с огнепалящим мечом. Будь он подлинный, ему бы цены не было». «Уж я его приметил», — сказал брат Павел. «Иностранцы в Москве гоняются за такими иконами. За настоящими, конечно. Большие деньги дают». «А что прискорбнее всего», — сказал епископ сокрушенно, — «некоторые недостойные пастыри соблазняются. «А вас иностранцы посещают?» — осведомился монашек. «Заглядывают», — сказал Неделин. «А вы им иконы не продавали?» «Боже упаси!» — замахал руками бухгалтер. Епископ посмотрел на него. «Правду говорите?» Неделин даже покраснел всем своим смуглым лицом. «Я, ваше преосвященство, отродясь не лгал». «Верю», — сказал владыка. «Однако ложь во спасение не грех». Он пошел вдоль стен, заставленных киотами. «Печатные иконы я вообще за иконы не признаю», — говорил он, пробегая глазами по стенам. «Тут и писанные», — робко возразил Неделин. «Суздальская, допалевская, домстерская богохалтура», — сказал епископ сердито. Он шел вдоль стен, окидывая быстрым пренебрежительным взглядом многочисленных богородиц, Георгиев-победоносцев, воскрешенных Лазарей, Иоаннов-крестителей, тайные вечери, снятие со креста, сретение, Христов во гробе, архангелов-михаилов, благовещение, вознесение, положение во гроб. И вдруг остановился. Взгляд его был устремлен на небольшую икону, явление трех ангелов патриарху Аврааму. «Снимите-ка оклад», — сказал епископ повелительно. Когда с иконы сняли грубый штампованный оклад, она засияла нежными красками. Даже воздух вокруг как будто заполнился голубыми и золотыми отблесками. В отличие от знаменитой Рублевской Троицы, здесь были изображены не только божественные гости патриарха, но и он сам, и жена его Сара. Оба они, вопреки традиционной иконографии, были представлены молодыми. В них-то, а не в ангелов, древний художник вложил всю мощь своего гения. В облике этой молодой пары было столько земного, что они своим величием обыденности затмевали бесхарактерную красивость этого расчлененного натрия и рассевшегося вокруг стола Бога. Алая одежда Авраама и синяя Сары сливались в радостное зрелище. Я смотрел на икону и видел не библейских прародителей, а современных молодых влюбленных. И всюду просвечивало золото, как в яркий солнечный день. Было ясно, что безвестный художник не столько думал о том, чтобы изобразить сошествие к Аврааму Бога, единого в трех ипостасях, сколько просто хотел заразить людей, наполняющие его радостью существования. Не явлением Троицы были заняты Авраам и Сара. Не на эту божественную абстракцию были устремлены их взоры, а друг на друга. И подобно тому, как монголы изображают Будду монголом, а эфиопы Христа эфиопом, так этот древний богомаз придал ветхозаветным иудеям типично русские черты. Лица юных патриархов были непривычно иконописными, удлиненными, торжественно-страдальческими. А из тех, что я встречал здесь чуть ли не на каждом шагу, круглощекими, светловолосыми, с робостью и удалью в голубых глазах. Епископ повернул икону и внимательно всматривался в ее изнанку. «Иконная доска не ольховая», — бросил брат Павел. «Доска-то кипарисовая», — отвечал преосвященный. «Я полагал, что тут запись о молении. Нет, не сохранилось. Да оно и так видно, не позже 15 века. Верно, новгородская? Смотрите, в фоне прозелень. Что ты?» — возмутился епископ. «Новгородский стиль мужицкий. Новгородские колориты вопят. А это?» Он отнес руку с иконы и нежно сказал, любуясь ею издали. «Дымом писано. Прелесть!» «Так, может, — монашек понизил голос, — может, Рублев?» Епископ молчал, потом сказал задумчиво. «Рублев не Рублев, а сопостник его Даниил Черный весьма допустимо. Или Иван Сподоба. А, впрочем, отнеси-ка, брат Павел, образ в машину». Монашек бережно взял икону и вышел из храма. а епископ снова пошел вдоль стен, слегка покачивая бедрами. Первым оправился от удивления балалаечник. «Чисто сработано, а, батюшка?» «Негоже иерею слушать подобные речи», — сказал отец Федор и, подобрав слишком длинную рясу, поспешил к выходу. Косички смешно прыгали на его затылке. В дверях он столкнулся с возвращавшимся монашком. «Язычок у тебя, Захарыч», — сказал повар, вздохнув. Лицо его, всегда лоснящееся радостью, погрустнело. «Вот только», — сказал он нерешительно, — «в инвентаре она у нас, должно быть, значится, а, Исай?» «Спишем на епархию», — отозвался Неделин упавшим голосом. Епископ, дойдя до конца стены, отогнул рукав и посмотрел на часы. Лицо его озабоченно нахмурилось, и он поискал глазами брата Павла. Тот, сразу поняв, засеменил к трем друзьям. «Владыка располагает уезжать», — объявил он. Повар всполошился. «Так надо же его преосвященству прощальную спеть. Слышь, Захарыч, собирай свою команду». «Ну, это к чему?» — поморщился монашек. «Владыка и так верит в ваши благочестивые чувства». Наступило молчание. Брат Павел выжидательно смотрел на них. Наконец, видимо, потеряв терпение, сказал. «За архиерейскую службу можно, конечно, перевести и по безналичному, но предпочтительней наличными». Члены двадцатки оторопело переглянулись. Неделин несмело сказал. «Мы полагали, духовенство нынче на твердых зарплатах». «Зарплаты, зарплаты», — сказал брат Павел рассудительно, «а есть еще и правила христианского благоповедения. Это я с вами, конечно, келейны. И не подобает древнему храму вашему уклоняться от обычаев благочестия. Да и паства у вас не бедная». Повар дернул Неделина за рукав. «Ладно уж, Исай, не язычники мы. От людей не отстанем. Надо так надо. Вы нам только, брат Павел, подскажите насчет суммы, а мы уж...» «Ну уж это как положено», — сказал монашек. «1000». «То есть старыми деньгами», — осведомился Неделин. «Кто же нынче старыми считает?» — сказал монашек, уже несколько скучая. Снова наступило молчание. Тогда балалаечник, как всегда, когда он собирался выпалить что-то язвительное, собрал к носу свои многочисленные морщины, выбитые временем и водкой. Все насторожились, но он промолчал. Я из деликатности не стал дальше слушать и вышел из собора, решив осмотреть фрески попозже. Я пошел к батюшкиному колодцу. Мне хотелось еще раз увидеть живых Авраама и Сару. Но все кругом было пусто. Где-то внизу экскаватор, подвывая, по-прежнему драл мерзлую землю. Далеко на горизонте обозначилась красная полоса. По снежному безлюдью пошли оранжевые отблески. Пустынно, тихо. И только это железное тарахтение внизу, да вдалеке затихающий говор моторки, мелькнувшей на реке. Постояв, я вернулся к собору. Неподалеку от него стояла чайка. Сквозь слегка заиндивившие стекла я увидел епископа. В руках у него была икона. Не отрываясь, он смотрел на нее. Снизу из-под горы показался Неделин. Поравнявшись со мной, он остановился. Потом сказал, отдышавшись. Еле-еле наскребли. Он побежал в собор. Через несколько минут оттуда вышел молодой монашек, на ходу запахивая шубу. Заурчал мотор, и из-под лакированного тела чайки стали вырываться облачка пара, густо белея на морозе. Когда я вошел в собор, балалаечник, бухгалтер и повар что-то оживленно обсуждали. Балалаечник хрипел. «Возьми 100, ну 200, ну от силы 300, но 1000 — разбой!» «И не его это вовсе епархия. У нас свой есть. Вроде налеты выходит», — с сумрачным удивлением говорил Неделин. Повар успокаивал их. «Может, за эту жертву искупительную, простятся нам грехи наши, а, Исай? Неделин покачал головой. Нет, Миша, не Богу она угодна, наша жертва. Неделин молчал. А кому, Исай? Хапунцам этим, вот кому, захрипел балалаечник. Чего ты мелешь, Захарыч, опомнись, не греши, испуганно сказал повар. В храме раздались шаги, все оглянулись. Это шел брат Павел. Повар радостно шепнул. Отказался, владыка, вот видишь. Приблизившись, монашек сказал. Владыка поручил передать всем его землякам свое пастырское благословение и сказать, что в скорости, поближе к крещению, он прибудет, дабы всем древним храме вознести Господу благовещательные молитвы. «Что?» — сказал балалаечник, наступая на монашка. «Опять прибудет? Понравилось? Разлакомился?» «Так вот скажи его преосвященству, что нам его благовещательные молитвы нужны, как копыта за шиворот». «Свят, свят!» — зашипел монашек, повернулся и выбежал. Мы услышали, как взревел мотор и зашумели шины по мерзлой земле. «Осрамил ты нас, Захарыч!» — сказал повар укоризненно. Балалаечник махнул рукой. «А, теперь уж все равно. Закрывать будем храм. Не по карману он нам». «Да, вздорожала нынче вера», — сказал повар. «А без веры как же?» «Уж я подумываю, не податься ли к воздыханцам, как отец Иероним? У них вроде дешевше к воздыханцам», — язвительно переспросил балалаечник. «Ты бы уж прямо в партию просился». «А что же?» — сказал повар, покосившись на меня. «Если бы партийцы какое утешение насчет смерти предоставляли, так я бы к ним за милую душу». «Вера, она не для жизни, а для смерти», подтвердил задумчиво Неделин. «Да», — прохрипел балалаечник, — «без веры подыхать томно». Тихо беседуя, три старика побрели к выходу. А я пошел по опустелому храму к бессмертной стенописи Андрея Рублева. 1964 год.